А у Беллы лучше. Поезд приезжал на Казанский вокзал столицы в 6 утра. Борис Гинзбург, младший брат Ефима, раскинул руки в разные стороны, изображая радость. Лея в пальто и перчатках с двумя чемоданами и несколькими пухлыми сетками вывалилась из тамбура в его объятия. Троекратно поцеловав мать, Борис принял багаж, просев под его тяжестью, и оба зашагали по набитому перрону, цепляя плечами оголтелых пассажиров. «Веизмир!» — причитала Лея. «Что надо этим людям? Куда они едут? Зачем спешат?» Борис молчал, скрипел зубами и продирался сквозь мощный двусторонний людской поток. «Ну, что новенького?» Это был первый вопрос, который задавала Лея, когда переезжала от одного сына к другому. Ответ на него готовился несколько месяцев. Мать полагалась удивить. Новым ремонтом, новыми достижениями, новыми сплетнями. Борис знал, что недавно в Куйбышеве брат Ефим получил квартиру. К счастью, им с Груней было чем крыть. За пару недель до прибытия Леи они переехали из подмосковной комнаты в маленькую двушку на Таганке. Правда, не все вещи еще были разобраны, не вся мебель расставлена, потому Борис крайне волновался. Лея не любила бардак, Лея не любила жизнь на колесах, Лея не любила принимать еду на газете в домашней одежде. Поэтому Лею уже ждала Груня в голубом шелковом платье с алыми розами, чулках, туфлях, с новым ГДРовским сервизом и обедом из 6 блюд. На кухне они с Борисом сделали срочный ремонт, покрасив стены, повесив занавески и натюрморт с хризантемами в тяжелой раме. До дома Борис домчал мать на такси за 10 минут, непрестанно повторяя, как здорово, что ему, главному врачу инфекционной больницы, дали квартиру практически в центре Москвы, от вокзала на метро всего полчаса. Не то что раньше, на электричке плюхать и плюхать. Лея слушала подобострастный лепет сына, державно задрав подбородок. «Неплохо», — сказала она. «Но у Ефима с Беллой от вокзала до дома можно дойти пешком». Груня, красивая, медноволосая женщина, встречала на лестничной площадке. В синем платье с розами она была блистательно хороша. «Ты поправилась, Груня», — отметила Лея, снимая перчатки. «Этот шелк тебя полнит. И почему вокруг такой беспорядок?» Борис с Груней, не спавший несколько ночей, чтобы прибрать недавно перевезенный скарб, начали оправдываться. Мол, только въехали, ничего не успели. Приедь вы, мама, на месяц позже, все было бы готово. Но сейчас мойте руки, проходите к столу. Груня купила на рынке стерлядь и сделала изумительную гефильтефиш. «То есть я буду жить в недоделанной комнате?» — прервала словесный поток Лея. «Ну почему же?» — ответила Груня. «В вашей комнате чисто, кровать застелена, тумбочка и шкаф имеются. Ну да, ремонт придется делать в вашем присутствии, мы предупреждали об этом в письме, но вы сорвались к нам в гости именно сейчас, не днем позже». Борис зыркнул на Груню, осуждающий, и помог матери пройти в ванную, где тоже оставались фрагменты беспорядка. «Тебе не идет это платье, Груня!» — крикнула Лея, заглушая шум воды. «Ты зря потратилась! Белла одевается гораздо строже и элегантнее. А где Эля? Где ваша дочь? Почему она не помогает вам с переездом?» «Мы же говорили, Элька с красным дипломом окончила высшую школу МВД и уехала в Архангельск. Она теперь оперуполномоченный, преступников ловит», — суетился вокруг матери Борис. «С детства ненавижу жандармов. Вот Аркашка. Инженер, живет, никому не мешает», — вытирала руки Лея. «Зачем кого-то ловить? Тем более девушке». Наконец прошли на кухню. Запахи изысканной еды, наполнявшие еще лестничную клетку, здесь достигли своего апогея. Рыба, сливочный суп, кугель с лапшой и мясом в яйце, кусочки домашней лепешки с хумусом, хрустящие тарталетки и печеные бантики. Все это заполняло собой перламутрово-голубой сервиз с изображением Юпитера и Каллиста. Лея спросила, живая ли курица легла в основу супа, и, не услышав ответа, отказалась от первого. Груня положила ей фаршированную стерлядь, которую свекровь расковыряла вилкой, обнажая на дне тарелки сцену из римской мифологии. «Это что, две женщины целуют друг друга?» — изумилась Лея. «Это бог Юпитер в облике богини Дианы соблазняет нимфу Калиста. Деколь с копией картины художницы XVIII века Ангелики Кауфман». «Все равно срам», — покачала головой Лея. «Знаменитый немецкий фарфор Мадонна подарен Борису за успешное лечение одной цикашной семьи». «Боря, все трудишься», — Лея посмотрела на него с сожалением. «Ты похудел, и рубашка на тебе прежняя, а у Ефима новая рубашка. Белла не жалеет денег, чтобы одеть мужа. И сервиз у нее без разврата, и рыба у Беллы нежнее». «Вы даже не положили в рот ни кусочка», — взорвалась Груня. «А зачем?» — пожала плечами свекровь. «Я и так вижу. И да, Белла работает с утра до ночи. Сначала завод, потом театр». «Я тоже пашу чуть ли не круглосуточно», — кричала Груня. «Я даже ночью выезжаю к экстренным больным». Груня работала стоматологом в районной поликлинике, была любима пациентами и востребована гораздо больше остальных врачей. Ее от природы белоснежные зубки становились лучшей рекламой для больных, а легкая рука считалась аналогом наркоза. У Агриппины Гинзбург, в отличие от коллег, лечение проходило безболезненно, а заживление – быстро. После того, как Лея, проглотив лишь клубничное желе, удалилась в свою комнату, а Борис смыл со всех Юпитеров и Калист остатки еды в раковине, Груня села на свою кровать и заплакала. «Я не выдержу, Боря. На этот раз я не выдержу», — всхлипывала она на плече мужа. «То не так, это не так. Надень я платье проще, — она сказала бы, — что у Беллы красивее. Купи я рыбу подешевле, — она сказала бы, что Белла на еде не экономит. И сервиз не тот, и квартира не нравится. Сколько мы работали на эту квартиру, Боря? Ты, военный полевой хирург со шрамом от снарядов. Я, стоматолог, с больными венами вечно на ногах. И все равно у Беллы и Ефима все лучше». «Да пойми ты, Белка с Фимкой не виноваты», — утешал ее Борис, гладя по медным волосам. «Она им то же самое говорит про нас». В этот момент в проеме двери нарисовалась сокрушенная Лея. Она стояла в одной сорочке. Белые растрепанные кудельки волос свисали вдоль щек. «На моем белье черная бирка из прачечной», — сказала она так, будто в ее постели кишели тараканы. «И что, Лея?» — парировала той же интонацией Груни. «Да, белье чистое. Это плохо?» «А Белла стирает пододеяльники и просто не сама». Свекровь хлопнула дверью, дав понять, что чаша ее негодования переполнена. Груни рухнула на кровать и забила кулаками по подушке. «Не вынесу! Не вынесу!» Голубая наволочка с такой же биркой с прачечной впитывала ее слезы. «Родная, успокойся!» Борис ходил взад и вперед вдоль забитой неразобранными тюками спальни. «Я положу ее в нашу клинику на пару недель, нет, на месяц. Подлечится, отдохнет. Она ничем не болеет. Она здоровее меня в 1000 раз!» — бухтела в слезную подушку Груни. «Ничего. Глюкозу покапают, витаминки. Это полезно, очень полезно. Только не плачь».